под другим съедят. Так пожили, помаялись. Эта кошка Машка и говорит собаке: вот что, белой, сам себе на радость никто не живет. Из-за чего бьемся? Давай побежим до города Парижа, к той бляди Ванькин кольцо добывать. Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстро, и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима. Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать недолго, стоит среди города, и мост хрустальный, как колечко, светит. Собака у ворот спряталась, а кошка зацарапалась в спальню, ведь устройство знакомо. Ванькина молодуха своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевны в губы. Царевна заплевала, с кольцо выронила. Кошка кольцо схватила, да в окно, да по крышам, по заборам вон из города. Бежат с собачкой домой радиохоньки, не спят, не едят, торопятся. Горы высокие перелезли, чистые поля перебежали, через частые дебри перебрались. Передыма река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось, как попасть? Собак недолго домат, слушай, Маха, я ведь плаваю хорошо, так ты с кольцом сеть ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхнул. Кошка говорит: кап ты не собака, так министр бабала, ума тебе, осударстин. Ладно, бери кольцо в зоб да молчи, ну, поехали, плавут. Собак руками, ногами хлопает, хвостом правит. Кошку ей на загривке сидит, кольцо в зубах крепит. Вот серед крики. Собака отдувается. Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то. Кошка ответить некак. Рот занят. Берег недалеко, собака петь. Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, так все пропало, не вырони кольца-то. Кошкой бякнул. «Да не роню! Колечко водой булькнуло!» Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются. Собак шумит: «За зубы ты наговорись-то! Кошка ты, болтух ты проклята!» Кошка не отставает. «Последняя тварь собака! Собака, и писанию погано! Кабы не твои разговоры, у меня бы за 100 рублей слова не купить!» А в сторонке мужики рыбину только что сетью выловили. Стали черевить, досолить и говорят: вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Над тем хоть рыбины черева дать. Кошка, собака и рыбьи внутренности стали ись. Да свое кольцо и нашли. Да уж ангелы от радости мало не убились. Визжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город. Собак домой, а кошка тюрьмы. По тюремной ограды на виду ходит хвост кверху. Кур не укнула бы до кольца в зубах. А Ванька из окна и увидел. Начал кыскать, кыс-кыс-кыс. Машка по трубы до Ванькиной казаматки доцапалась. На плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедный Ванька зарадовался. Как ангела кота того принял, потом кольцо с пальца на палец переменил.